Скандинавские сказки. Нифльхейм. Последние лучи заходящего солнца еще вспыхивали багровыми пламенами, уступая место надвигающейся мгле. С приходом сумерек Свартальфхейм словно замирал, и даже трудолюбивые гномы на время выбирались из шахт, отложив свои молоточки, так слаженно выбивающие дробь в течение дня. Покинув мир людей в поисках ответов, теперь Илва стояла у зеркальной горы и завороженно смотрела на ладонь, на которой плясали язычки пламени, подарок прекрасного дверга. Остается только задать направление, и поток вновь понесет ее в изведанные дали навстречу новым чудесам. Пришла пора вернуться на поляну и попрощаться со столь милым ей миром, с тамошними обитателями, которые всегда были к ней необычайно добры. Торопливым шагом, едва касаясь земли босыми ногами, женщина шла по знакомой тропе. Светлячки указывали ей путь, кружа над головой и выписывая затейливые рисунки. Вдали уже мерцал огонь костерка, на котором готовилась ароматная похлебка. Вокруг сидели ее друзья, гномы и эльфы, с нетерпением ожидая рассказа о встрече с самим Херлифом. Илва приблизилась к огню и присела на кусочки коры. Внимательная публика наблюдала за каждым ее движением. «Давай уже, показывай, чем одарил тебя Херлиф?» Нарушил молчание карлик по имени Эйнар. «Уж мы-то сумеем оценить твои старания!» «Да-да, доставай свои камешки да побыстрее!» Скомандовал ворчун Ленард и странно подмигнул Уле, эльфине с прозрачными крылышками. «Я благодарна вам, друзья мои!» произнесла Илва, доставая награду. «Теперь я могу отправляться домой!» Гномы склонились над камешками и с интересом начали разглядывать загадочные символы, что горели золотом на каждом кристалле. «Они умеют исполнять желания?» вдруг произнес Ленард, словно обращаясь к самому себе. Илва хотела было собрать камешки, но тот Ула схватила ее за руку и посмотрела прямо в глаза. «Куда ты так спешишь, дорогуша? Ты ведь среди друзей. Редкий гость попадает сюда. И у нас тоже есть желание». Эльфиня расправила крылышки и мило улыбнулась. «Желание? Да, конечно, как я сама не догадалась!» Засуетилась женщина, уловив странные нотки в голосе эльфини. «Ты ей скажешь, или я?» Обратился весельчак к Ел, к Эйнару. Гном жестом показал, что готов отдать ему первенство, и сгреб кристаллы себе в карман. «Итак, тебе нужны твои кристаллы, не так ли?» Начал было гном с большими глазами и хитрой улыбкой. «А нам нужен вечный источник воды. Когда-то тут был колодец, но он давно иссяк. И только вода из мира Нифльхейм сможет оживить его. Но нам туда путь закрыт. Правила ты знаешь. Вернее, ты привыкла их нарушать, и тебе все сходит с рук. Так что решать тебе». «Нифльхейм?» – испуганно произнесла Илва. «Но как мне туда добраться? В царство холода и тьмы? И как найти источник? Я просто женщина!» «В том мире зарождается вода. Тебя там ждут. Но не надейся, что будет просто разгадать загадки старой ведьмы!» Иронично произнесла Гедда, голубая эльфиня в шляпке-колокольчике, и протянула Илве сосуд из чистого золота. «Он тебе пригодится! И пламя, что теперь играет на твоей ладони! процитировал Эйнар и махнул маленькой ручкой, давая понять, что разговор окончен. «Ах да! Придется пересечь тебе заветную черту меж сном и явью, и только так тебе откроются мосты в мир Нифльхейм, где правит тьма и холод. Но знай, что страх преодолеть придется. Не забывай пути своей души». Илва с грустью посмотрела на собравшихся, но, не найдя поддержки, медленно подняла руку, раскрыла ладонь и, взглянув на пламя, мысленно произнесла: «В Нифльхейм». Неведомая сила закрыла ей глаза, подняла ввысь и вновь понесла сквозь темные коридоры по направлению к загадочному миру. Женщина медленно открыла глаза. Она лежала на ледяном мосту, ведущему к вратам Межмирья. Когда глаза немного привыкли к мраку, странница двинулась уверенным шагом в направлении ворот. Тьма окутывала пространство полной пеленой. Холод заставлял дрожать все тело. Ледяной панцирь отражал тот немногий свет, что пробивался откуда-то сверху. Молчаливая, неподвижная красота поражали самое искушенное воображение. Торжество тьмы и холода во всем своем великолепии. Царство Нифльхейм. Вскоре Илва добралась до большого озера, покрытого толстой коркой льда, на которой покоились черные лебеди, застывшие в безмолвном танце. На другом берегу она заметила едва уловимое мерцание и фигурку, словно кто-то сидел у костра, пытаясь отогреться. «Приветствую тебя! Я Илва, а ты кто будешь?» — обратилась она к пожилой женщине, сидевшей словно в полудреме. «Позволь присесть у твоего костра, позволь спросить, коль ты из здешних мест». «Как ты попала в этот странный мир?» — произнесла скрипучим голосом ведьма и подняла глаза на Илву. «Ведь путь сюда закрыт для всех, кто ищет вдохновение у природы. Да, я сижу тут уже много лет и жду, когда придет пора открыть секрет источника тому, кто ищет». «Я здесь, и мне нужна вода, что возродит колодец вечной жизни». «Так слушай, дам тебе я три подсказки. Увидишь свет в стекле — иди за этим светом. Не обожгись водой, что пробивается сквозь землю. В тумане трудно угадать, куда ступать, когда глаза подводят. Да и мелодию не каждый сможет уловить», — произнесла Дрива и вновь погрузилась в забытие. «Благодарю, но по какой тропе идти? Куда?» Не получив ответа, Илва начала озираться по сторонам. Сквозь лед, покрывший озеро, проглядывала лишь темнота. Но вдруг едва заметное свечение, вернее отблеск, словно свет пролитый, привлек ее внимание на миг. Моргнул и спрятался во тьме. Потом еще, уже чуть дальше, потом еще, и вот уже тропа готова. Густой туман окутал все пространство. Остановившись на мгновение, Илва прислушалась. Ни звука. И только чуть теплее справа, под ногами. Источники подземные, как видно там. Преодолевая страх, женщина начала удаляться от источников. В любой момент могла начаться буря. Порывы ветра с ног сбивали, заставляя повернуть назад. Уже деревья кланялись под натиском стихии. Осколки льда застряли в волосах. Звенящий звук раскалывал пространство. «Мелодия! Я ее слышу!» И женщина кинулась со всех ног, следуя потоку. Внезапно буря прекратилась. Туман растаял, и скудный свет пролился на застывшую поляну, посреди которой бил источник вечной жизни. Илва зачерпнула воду и, омыв лицо, сделала глоток. Усталость как рукой сняло. Улыбка заиграла на губах. Мир словно ожил. Женщина наполнила сосуд и огляделась, не веря, что настал конец пути. Затем медленно подняла руку, раскрыла ладонь и, взглянув на пламя, начала было. Не дав закончить фразу, неведомая сила закрыла ей глаза и вновь понесла по темным коридорам.